которой нет на радио. Ты добрый гений чистого листа. Ты деньги, что я раньше не потратила и больше не потрачу никогда. Прошлого